Переписка с вступлением в войну Соединенных Штатов прервалась, возобновилась только в 1945 году. 1945-1953 годы. 19 марта 1945 года Нью-Йоркская газета «Новое русское слово» объявила о сборе средств на продовольственные посылки русским писателям, живущим во Франции, в частности, Бунину и Зайцеву. 21 марта Бунин сообщает Алданову, что получил от него посылки, но наполовину распотрошенными. Сразу же встал вопрос о новых изданиях Бунина в Америке. Алданов Бунину, 23 марта 1945 года. Некоторые ваши рассказы не могут быть здесь напечатаны. На издание был бы немедленно наложен арест преследованием. Поверьте, я не шучу. Здесь насчет нравственности строго. Алданов вновь предлагает Бунинам переселиться в Америку. Между тем у Бунина зреет другой план. Еще гремели последние залпы Второй мировой войны, когда в высших эшелонах советского руководства было принято решение для укрепления международного авторитета СССР убедить самых выдающихся русских эмигрантов вернуться в Москву. 12 февраля 1945 года в советское посольство в Париже неожиданно были приглашены юрист Маклаков, адмирал Кедров и некоторые другие известные деятели. Посол Богомолов, щедро угостив их, поднял тост за великого Сталина. Вскоре Маклакова пригласили вновь, уже одного, и предложили ему подать документы на возвращение. Он ответил, что готов обдумать этот вопрос только после того, когда все русские эмигранты получат право вернуться. Тогда началось обхаживание Бунина, единственный в те годы русский писатель, нобелевский лауреат. Каким великолепным пропагандистским козырем было бы его возвращение. Только что я получил из управления по связям с общественностью службы внешней разведки два рассекреченных документа, касающихся Бунина. В первом из них, датированном 24 июля 1937 года, Бунин в духе страшного 1937 года назван апостолом фашизма, во втором, составленном за несколько дней до капитуляции Германии 2 мая 1945 года, совсем другая его характеристика. Барт белой эмиграции, Бунин ненавидит немцев. О Гитлере и Муссолини у него не было другого определения, как взбесившихся обезьян, и поведение его во время оккупации было безупречно. Делается вывод. Было бы крайне желательным получение Буниным частного письма от Богомолова с пожеланием личной встречи, лучше всего с приглашением на завтрак. Бунин — большой гастроном. И именно потому, что Бунин чрезвычайно чувствителен к вниманию ему оказываемому, был бы очень хорошо, если бы и самый тон этого неофициального письма свидетельствовал о том, что Бунина выделяют из рядовой эмигрантской среды. Такое приглашение в корне парализовало бы все попытки отговорить его от безумного шага возвращения на родину. А такие попытки, несомненно, будут. В свете этих документов по-новому читается переписка Бунина и Алданова, касающаяся его плана вернуться в Москву. Бунин Алданову. 28 мая 1945 года. Повторяю то, что я уже писал вам об Америке. Чем же мы там будем жить? Совершенно не представляю себе. Подаяниями? Но какими? Очевидно, совершенно нищенскими. А нищенство для нас, при нашей слабости, больше уже не под силу. А главное, сколько времени будут длиться эти подаяния? Месяца 2-3? А дальше что? Но и тут нас ждет тоже нищенское, мучительное, тревожное существование. Так что, как ни кинь, остается одно — домой. Этого, как слышно, очень хотят и сулят золотые горы во всех смыслах. Но как на это решиться? Подожду, подумаю. Хотя, повторяю, что же делать иначе? Алданов Бунину, 30 мая 1945 года. Я хочу подойти к этому объективно, как если бы дело шло не о вас и не о том тяжком горе, которое для меня означало бы разлука с вами, ведь навсегда вас назад не отпустят. Я прекрасно понимаю, что такое опять увидеть дом, какой бы он теперь ни был. Это ведь большое общее горе. Если спокойно обсуждать плюсы и минусы, то это такой плюс, с которым минусы несоизмеримы. Но я эти минусы перечислю. Первое. Читали ли вы воспоминания Телешева? Он очень тепло пишет о вас и сообщает, что вы скончались в 1942 году и что последнее письмо ваше было «Хочу домой». Очевидно, в Москве говорили или писали, что вы умерли. Помните примету? Очень долго жить. Письмо же, вероятно, то ваше письмо к Алексею Николаевичу, о котором и здесь были слухи. В историческом архиве, том 2, Москва, 1962 год, напечатан текст открытки Бунина к Телешеву от 8 мая 1941 года, где в поскриптуме значится «Я сед, сух, но еще ядовит. Очень хочу домой». Вероятно, о ней идет речь. Повторяю, книга Телешева написана в общем благородном тоне, с любовью к вам. Однако он сообщает о покаяниях Куприна, нам бывших неизвестными. Боюсь, что это обязательно, как бы ни приглашали и что бы ни обещали. Вы ответственны за свою биографию, как знаменитейший русский писатель. Второе. Кто вас зовет? И что именно вам обещают? Сообщите мне, какой же тут секрет. Я вам напишу свое мнение. Ум хорошо, а два лучше. Думаю, что часть обещаний исполнят, некоторые книги ваши издадут, отведут квартиру, и вы получите много денег, на которые и там сейчас ничего купить нельзя. Там голод и нищета такие же, как почти везде в Европе. Однако и это во многом зависит от того, кто обещает. Третье. У вас там, кажется, ни одного близкого человека не осталось. Разве Телешев, если он еще жив? Алексей Николаевич умер. Молодые писатели вас встретят почтительно и холодно. Так, по крайней мере, я думаю. А некоторые будут напоминать об окаянных днях. Четвертое. Если у вас есть еще остатки премии, то их вы никогда не получите, разве их эквивалент, вероятно, не очень ценный. Повторяю, перечисляю только минусы. На все это вы совершенно справедливо можете мне ответить. А что же вы можете мне тут гарантировать? Действительно, мы, друзья ваши, можем только обещать всячески для вас стараться делать все, что можем. Знаю, что это немного. Я прекрасно понимаю, как вам тяжело. Мои чувства к вам не могут измениться и не изменятся, как бы вы ни поступили. Извините, что пишу вам обо всем этом. Никакого совета в таком вопросе я вам дать не могу и не даю. Мне казалось только при чтении вашего письма, что вы хотите знать мое мнение. Между тем, в переписке по-прежнему много места занимают дела творческие и бытовые. Алданов Бунину, 29 июня 1945 года. Убьете ли вы меня, если я скажу, что изменил одно слово в чистом понедельнике? У вас я зашел в Благовещенский собор и увидел там надмогильные плиты московских царей. Цари похоронены в Архангельском соборе. Я поставил Архангельский вместо Благовещенский. Не убивайте меня. Бунин Алданову. 16 августа 1945 года. Милый и дорогой Марк Александрович, получил вчера еще одну вашу посылку, посланную 15 июня. Очень тронут, очень благодарю и очень смущен. Мне очень совестно, что вы на нас все тратитесь. Уже просил вас больше не делать этого, я опять прошу. Сообщает, что никуда не выйдет из Парижа. Писать, конечно, ничего не пишу. Алданов, возможно, понял слова Бунина так, что никуда — это значит Советский Союз. Алданов Бунину, 27 августа 1945 года. Обещал вам когда-то, что если я стану Нобелевским лауреатом, то вы нуждаться не будете. Как назло, я пока не стал. Я страшно рад, что вы никуда не едете. Понимаю, что и так не сладко. И все же рад больше, чем могу сказать. Клятвенно обещаю сделать все от меня зависящее для сбора денег. Ах, если бы я сам был богаче! Бунин сообщает еще об одной встрече с эмигрантскими литераторами, собиравшимися вернуться в СССР. Ладинский получил советское гражданство в 1946 году, приехал в Москву в 1955. Бунин Алданову, 11 октября 1945 года. На днях поэт Карвин Петровский позвал меня к себе на литературную чашку чаю. Я согласился и поехал. И застал у него Сергея Маковского, Ладинского, Ставрова. А затем приехал вдруг советский консул Емельянов и советник посольства Гузовский из нового журнала, номер 100-й. Гузовский, чекист, курировавший организацию «Советский патриот» во Франции. Все, слава богу, сошло хорошо. Ни одного политического слова, любезный, безразличный разговор о том о сём. Но я все-таки не выдержал. Спросил Гузовского, как и с кем связаться мне с Академией насчет моего академического издания. И он обещал мне все это разузнать и известить меня об этом. Среди золотых гор, которые сулили Бунину работники посольства, самыми притягательными были для писателей издания его произведений. Академическое было явным блефом. Тут абсолютно прав Алданов. Не будут же они печатать окаянные дни. Думаю, впрочем, что Академия вряд ли пожелает со мной разговаривать. Бунин Алданову. 11 октября 1945 года. Недавно перечитал, уж верно, в третий или четвертый раз «Могилу воина». Да чего хорошо. Алданов Бунину. 24 октября 1945 года. Страшно вас благодарю за то, что хвалите «Могилу воина». Вот не ожидал. Она через неделю выходит по-английски. Думаю, что будет полный провал. Бунин Алданову. 26 декабря 1945 года. Получил от Гузовского, старшего советника российского посольства в Париже, извещение, что господин посол желает со мной познакомиться, и за мной был прислан из посольства автомобиль с господином, уже лично передавшим мне это приглашение. И я поехал в 5 часов дня и познакомился с господином послом, вел с ним в течение полчаса совершенно не политическую беседу, только светскую, и откланялся, после чего заболел уже основательно, слег, и все имел слухи, будто я потому был в посольстве, что собираюсь в Россию. Струве Алданову. 31 декабря 1945 года. Иван Алексеевич откровенно объясняет и оправдывает свой визит страхом, нежеланием нажить сильного врага, опасением бойкота. Его, по-видимому, хотят печатать в России. В частных разговорах продолжает хаять советский режим, на чем свет стоит. Крупнейшим достижением советской власти называет изумительную водку, которой угощал его господин посол. У многих друзей Ивана Алексеевича в Париже впечатление, что он совершенно ни к чему запачкался.